«Лариса Николаевна, а вы все при внучке?» – мягко проговорил Кирилл, поднявшись в комнату дочери. Малышка лежала в кроватке, наблюдая за каруселькой и всячески одобряя этот процесс подрыгиванием ручек и ножек. А мать Вари примостилась неподалеку с вязанием, которое отложила, когда он зашел, после чего посмотрела на Бирюкова неодобрительно. Он знал, что у Варвары с ее родительницей не очень теплые отношения. Были. Видимо, теперь все иначе. «Конечно, я при внучке. И отправляюсь в новый дом помогать дочери, когда ты его Вареньке купишь». Подтащив стул к кроватке, Кирилл устроился на нем и посмотрел на тещу долгим взглядом. Какое-то время она молча взирала в ответ, затем отвела глаза. Кирилл знал этот тип женщин. Они словно бы включались в процесс, когда им это было интересно, и так же легко из него выключались. «Лариса, вы видите сами, что я не обижаю ни Варю, ни Нику. Иной мужчина, уходя из семьи, готов обокрасть даже самых близких, но я не такой». Он взял паузу и продолжил, опасаясь, что жена придет в детскую, и Кирилл не успеет сказать главного. Причем это самое главное пришло ему в голову здесь и сейчас. «И очень хочу, чтобы Варя была счастлива. Вы ведь приглядите за ней?» Лариса Николаевна вновь перевела на него взгляд, после чего кивнула. «В этом можешь не сомневаться», — ответила Бирюкову, и показалось даже, что она вкладывает в эти слова некую воинственность. «Вот и хорошо. Я думаю, что у моей жены сразу после нашего развода обязательно появится кто-то. Мне бы очень хотелось знать, что это будет достойный человек». Положа руку на сердце, Кирилл откровенно блефовал. На данный момент он предпочел бы, чтобы рядом с Варей вообще никого не было. Особенно таких типков, вроде Андрея, которые станут виться рядом с нею и его дочерью. Но в случае с доктором было у Кирилла предположение, что ничего у него с Варей не получится. Она не из тех женщин, которые бросаются в новые отношения, очертя голову. «Шпионить за дочкой я точно не стану», — поджала губы Лариса Николаевна. Кирилл скинул руки. «Ну что вы, я об этом и не прошу. Просто надеюсь, что вы мне позвоните сразу, если вдруг почувствуете, что с Варей может случиться что-то нехорошее из-за ее новых отношений». Теща хмыкнула и, забрав вязание, поднялась из кресла, после чего, ни слова не говоря, удалилась. Даже если расскажет обо всем дочери, ничего такого он не сказал. Кирилл имел полное право на свои переживания, ведь речь шла о его ребенке. И пусть кто угодно скажет, что это не так. Бирюков был готов сразу рассказать, куда этот человек может пойти. «Ну и кто у меня тут такой сладкий?» Поднявшись, склонился он над кроваткой. В ответ Вероника радостно загукала и активнее засучила ручками и ножками. Домой он вернулся через несколько часов, когда они с Варей, по его настоянию, посмотрели все варианты, которые она выбрала. Причем жена остановилась уже на втором жилище, но он все равно убедил ее, что стоит посмотреть все. Причем сделали они это без участия специалиста из числа агентов, ибо он прекрасно понимал, что Варвару никто ни в чем не убедит. И если она захочет нечто конкретное, то будет стоять на своем до конца. Так и вышло. Второй дом, хоть и был не таким большим и шикарным, как остальные, понравился ей настолько, что она заявляла беспрестанно «хочет его и точка». На том они и порешили. Когда увидел Яну, оказалось, что она снова сидит со своим излюбленным игристым, что стало Кирилла сильно раздражать. «Ты снова пьешь», — устало проговорил он, заходя в гостиную. «А ты снова торчишь у жены», — парировала Яна и демонстративно подлила себе еще. Бирюков чуть не взвыл. Он был уставшим, и ему сейчас хотелось только одного — спокойствия. Просто побыть в тишине, обсудить что-то нейтральное. Однако выяснилось, что это невозможно. «Яна, ты была в курсе, зачем и для чего я поехал к Варе?» — сказал он твердо. «И знаешь, что у меня там любимый ребенок, который никогда не перестанет занимать огромное, важное место в моей жизни. Поэтому твои претензии беспочвены». Она тут же взвелась с места, хорошо хоть шампанское успела отхлебнуть, а то бы чего доброго пролила на дорогущий ковер минимум половину. «Твои претензии тоже беспочвенны, Кирилл. Я взрослый человек, который сам решает, пить ему или не пить, и в каких количествах. Напомню тебе, что именно ты пришел жить ко мне, в тот быт, который я вела и до тебя, и в нем всегда была парочка бокальчиков шампанского». По поводу парочки она, конечно, загнула, но в целом была права. Яна взрослая женщина, которая на данный момент сама решает, как ей жить. Словно увидев по его лицу, что он как будто бы даже разочарован тем, как повернулась их беседа, она быстро отставила бокал и подошла к нему. Обняла за шею, вздохнула томно. «Я не хочу ссориться, Кирюша. У нас впереди долгий путь вместе. Конечно, сейчас есть какие-то шероховатости, ведь мы больше не те юные особы, которыми были раньше. Но мы все преодолеем». Она опалила его губы поцелуем с привкусом игристого и, отстранившись, поинтересовалась. «Удалось выбрать дом жене? Когда она туда переедет?» Чуть сжав талию любовницы, Бирюков ответил. «Совсем скоро. Сделка пройдет быстро. Мои юристы уже занимаются этим вопросом. И прости, что я на тебя сорвался. Просто сильно устал». Она тут же забеспокоилась, взяла его за руку, проводила к дивану. О том, голоден ли он, спрашивать не стала, но свой излюбленный метод расслабления применила. Налила ему виски и, подав бокал, стала позади, чтобы размять Кириллу плечи. И хотя он бы предпочел горячий ужин, приготовленный руками любимой, уже даже об этом не мечтал. «Ничего страшного. Когда мы станем жить у тебя, конечно, обговорим все нюансы совместного быта. А когда поженимся, то, конечно, я с удовольствием тебе подчинюсь». Это было даже красиво. Хороший прием, которому Кир мысленно поаплодировал. Хотя вроде как и намекать на подобное, особенно так открыто, было не обязательно. Бирюков считал их свадьбу с Яной делом решенным. «Договорились», — просто откликнулся он и прикрыл глаза. Дальнейший вечер прошел именно так, как хотел Кирилл. Неспешно, ровно и спокойно. Все же Яна была понимающей женщиной, хотя иногда и умела показывать зубки. И именно эта черта нравилась Бирюкову особенно сильно. Утром его разбудил настойчивый звонок в дверь. Яна еще с час назад поднялась, сообщив, что ей к косметологу. А Кир понял, если не продремлет еще хотя бы несколько минут, будет как вареная репа. Несколько минут превратились в полный оборот стрелок по циферблату. А когда Бирюков, услышав еще один протяжный звонок, спустил ноги с постели, с губ его сорвался вскрик. Пол в спальне был мокрым. Чертыхнувшись, Кирилл прошлепал по квартире и охренел. Она вся была в воде. И текла эта река-амазонка из ванной комнаты. Убедившись в том, что это Яна забыла закрыть воду, а сама ушла, даже не подозревая, что устроила вселенский потоп, он перекрыл кран и отправился отпирать, не ожидая ничего хорошего. «Боже, вы нас топите! У меня там ремонта на полмиллиона, только в ванной! Да какое полмиллиона? На все три! Боже мой! Моя шикарная итальянская плитка!» На пороге стояла и ужасалась женщина лет 60, ухоженная и даже с маленькой собачкой под мышкой. «Посмотрите, что творится! У вас же целое озеро!» — воскликнула она, пока Кир натуральным образом онемел от всего происходящего. Соседка собиралась пройти в квартиру Яны, но остановилась на месте, потому как обувь у нее была самая неподходящая. А Кирилл стоял и не представлял, что ему делать дальше. Звать какие-то специальные службы? Один раз у них с Варей тоже было подобное, когда они жили в простенькой квартире. Но тогда масштаб был гораздо меньше. Да и скорее весело было, чем грустно, когда они убирались. Картинка того, как они с женой ползали по квартире с тряпками, перешучивались и заливались хохотом, вызвала в душе Бирюкова непрошенное тепло. «Я Гале говорила, чтобы она не сдавала квартиру, кому попало», продолжала вещать дамочка с собачкой, глядя на Кирилла как на врага народа. «Она меня не слушает никогда. До этого здесь жила какая-то писюха-блогерша, которая постоянно устраивала вечеринки. Теперь вот вы!» Бирюкову даже ржать не захотелось от звучного эпитета, которым хозяйка наградила горе-девицу, снимающую контент. Он нахмурился и, посмотрев на нее с сомнением, уточнил. «В каком смысле, чтобы Галя не сдавала квартиру? Разве это жилье не принадлежит Яне Ковалевой?» Как только он задал этот вопрос, женщина выпучила на него глаза и даже за телефон схватилась. «Вообще-то хозяйка здесь Галина Степановна. Ей сын эту квартиру подарил. Или вы что, уже переоформили ее на себя?» Она выпалила эти фразы и принялась звонить, видимо, Галине Степановне. А Кирилл очень тяжело вздохнул. Малой кровью и малыми средствами здесь, похоже, не обойтись. Когда по истечении получаса жизнь Бирюкова превратилась в настоящий бедлам, он очень сильно пожалел о том, что находится сейчас в данном месте в данное время. Везде хлюпала вода, примчавшаяся хозяйка квартиры постоянно грозила всякими исками, хотя он регулярно убеждал ее в том, что все оплатит, а Яна не брала трубку. «Да хватит уже!» – рявкнул он на Галину. «Хватит! Я же сказал, что у меня есть на это деньги, и сюда уже едут те, кто займется потопом!» Хозяйка посмотрела на него с сомнением, но все же причитать перестала. А Кирилл чертыхнулся и вышел из квартиры. Находиться и дальше посреди данного лебединого озера было выше его сил. Какое-то время постоял на улице, думая, что делать дальше. По-хорошему, раз так все складывалось, и Варя вот-вот должна была переехать, наступало самое время для того, чтобы привести Яну в свой дом. Вот только от этой мысли на душе почему-то было муторно. «Кирюша, что такое? Почему ты мне звонил?» Стали сыпаться из Яны, как из рога изобилия, вопросы, когда он взял трубку. Она набрала его сама, и, судя по голосу, даже не подозревала, что творится в их жилье, оказавшемся съемным. «Потому что в квартире, которую ты арендуешь, потоп. Ты не закрыла кран в ванной, когда уходила!» Он произнес эти слова мрачным голосом. Фразы прозвучали обвинительно по всем фронтам. И по поводу крана, и по поводу того, что она представила эту квартиру как свою. «Господи, я сейчас буду! Галина меня убьет!» Воскликнула она и отключила связь. Бирюков остался стоять, сжимая в руке телефон. Его все это жутко напрягало. Именно с этими Ниагарскими водопадами пришло осознание, что здесь и сейчас его жизнь изменится на 180 градусов. Когда, наконец, приехала клининговая служба, которую он вызвал наряду с ремонтниками, стало как-то полегче. Но все равно от осознания того, как он сейчас будет решать вопрос переезда Яны, что-то царапало в душе. Галина Степановна оказалась женщиной весьма сговорчивой, особенно когда ей на счет упала первая сумма, а в квартире началась уборка. Кир же вернулся обратно и уныло сидел на диване, пока кругом жизнь бурлила, кипела и сводила его с ума. И когда приехала взбудораженная Яна, ему вообще захотелось сказать, что миссия выполнена, и он сваливает на работу. Но Бирюков остался. «Галина сказала, что ты ей заплатил», – проговорила любовница, морща нос, когда оглядывала результат потопа и попытки его устранить. «Спасибо, Кирюша, но, похоже, придется мне искать другое жилье». Кирилл сложил руки на груди. Галина Степановна отбыла прочь, а сотрудникам клининга было плевать на них с Яной. «Почему ты мне не сказала, что квартира съемная?» – потребовал он ответа. Яна приподняла брови и посмотрела на него удивленно. «А ты разве спрашивал?» – парировала она. «Не помню, чтобы мы вообще обсуждали данную тему». Бирюков даже рот прикрыл, который распахнулся, чтобы ответить Яне. Она была права. Вот так сходу он и припомнить не мог, с чего вдруг решил, что эта квартира досталась ей после развода. «Кирилл, давай не будем о том, что совершенно не важно. У меня сейчас проблема просто вселенская. Куда я повезу свое барахло, пока здесь ремонт?» Она всплеснула руками и, присев на край дивана, стала смотреть растерянным взглядом в никуда. А Бирюков пока молчал, потому что ему нужно было хотя бы несколько секунд на то, чтобы мысленно смириться с неизбежным. «Сейчас переедем в отель. В какой-нибудь хороший. А вещи пока пусть здесь останутся, ведь аренда еще идет. Ну а потом, когда я перевезу Варю в их с Никой новый дом, мы с тобой отправимся ко мне». «Все», — он это сказал. И когда Яна посмотрела на него, не скрывая восторга в глазах, даже смог убедить себя, что все сделал правильно. «Кирюша, ты самый лучший мужчина на земле!» — воскликнула она и бросилась ему на шею. Этот елей стал хоть каким-то подобием платы за то, что на душе у Бирюкова было до оскомины погано. Его невыносимо тянуло домой, к Варе и дочери. И Кирилл без зазрения совести воспользовался тем, что сейчас вокруг переезда жены завертелось столько всего, что без его присутствия было бы сложно. По крайней мере, себя он убедил именно в этом. И бросился в водоворот помощи жене, на что Яна его даже благословила. Потому что даже очень дорогая гостиница любовницу совершенно не устраивала, о чем она не уставала ему говорить. «Ну, я думаю, что эти вещи перевезет транспортная компания», указала Варя на скромное количество сумок и коробок, стоящие в углу. «А остальное сейчас в машину поместится». Они уже отвезли в новый дом кроватку и все приданное Веронике. А сейчас Кирилл вызвался сопровождать дочь и супругу, чтобы помочь им обустроиться в новом жилье. И чем ближе был их отъезд, тем острее становилось болезненное чувство невыносимой потери. «Да, я тоже так думаю», – кивнул он, пока нанятые ребята из поселка переносили вещи в багажник. «Не жалеешь о том, что переезжаешь?» – брякнул Кирилл то, что пришло ему в голову первым. Варя покачала головой. «Нисколько. Этот дом, он как будто сразу был не для меня». Она светло улыбнулась скорее сама себе, чем Кириллу. Забрала у него Веронику, которая уже была готова к отбытию, а потом просто вышла прочь, даже не оглянувшись. И когда Бирюков стоял, глядя ей в спину, то самое чувство, что он сам украл у себя нечто очень важное и ценное, стало зашкаливать по всем параметрам. Но пришлось сказать себе, что это только его выбор, и что с этим выбором ему дальше и жить.